Привет, ребята! Я хочу сегодня поговорить об использовании ингибиторов альфа-редуктазы при лечении андрогенной алопеции выпадения волос. И есть два, но на самом деле я думаю, что их существует больше двух, но есть два, которые наиболее широко известны в сообществе по борьбе с выпадением волос. Наиболее распространенным, конечно, является финастерид, так как он фактически назначается при облысении по мужскому типу. И я подробно рассказывал об этом препарате в своем последнем видео, но есть еще один препарат, который также используется довольно часто. Хотя он и не назначается при облысении по мужскому типу и называется дутастерид. Его торговое название – Авадарт, и у меня тоже есть рецепт на этот препарат. Как ты можешь видеть, я думаю, да, это он. Капсула по 0,5 мг, в отличие от финастерида, который представляет собой таблетку, которую можно эффективно разделить на четвертинки. Что вы хотели бы сделать, если бы получили проскар, так как эта таблетка по 5 мг? И вам нужно всего от 1 до 1,25 мг в день для эффективной дозы для лечения выпадения волос. Теперь причина, по которой это часто используется, заключается в убеждении, что оно более эффективно при лечении выпадения волос, чем финастерид. И на бумаге это звучит так, как будто это правда, потому что финастерид ингибирует только два типа ДГТ. Я думаю, что это второй и третий тип, тогда как дутастерид, также известный как Авадарт, ингибирует все три типа ДГТ. Сейчас есть много исследований, которые показывают сравнение подобного подавления ДГТ финастеридом по сравнению с дутастеридом. И это показывает, что, как я думаю, дутастерид примерно на 20% эффективнее финастерида, так что это довольно существенно. Итак, я использовал дутастерид в прошлом, я использую финастерид уже довольно давно, с тех пор, как мне было около 22 лет. Сегодня мне 34 года, и я нахожу, что оба препарата действительно эффективны для лечения облысения по мужскому типу. Но не только облысения по мужскому типу, но и другие побочные эффекты, побочные андрогенные эффекты, такие как, например, это значительно уменьшило мои прыщи. И вы знаете, я не мочусь, хожу в туалет так часто, так что вы знаете, является ли это признаком того, что у меня увеличена простата или нет. Может быть. Мне никогда официально не ставили диагноз, но это определенно желанный побочный эффект, можно сказать, или желанный предполагаемый эффект, поскольку именно для этого назначаются лекарства. Но в любом случае, причина, по которой я начал использовать дутастерид несколько лет назад, заключается в том, что я обнаружил, что хотя финастерид, а также миноксидил и некоторые другие методы лечения, которые я использовал, были эффективными в предотвращении выпадения волос. На самом деле они не привели мои волосы к тому уровню, на котором я этого хотел. Если говорить о толщине. Сегодня она довольно густая. Она уже не такая густая, как была, когда я был подростком, но ты знаешь, это было бы нереалистичным ожиданием. Но раньше она была немного тонкой, поэтому я хотел немного ее утолстить. И я думаю, что добавление дутастерида в мою рутину действительно очень помогло в этом. И это забавно, потому что, знаешь, я слышал, как многие люди говорили что-то вроде: «О, если у тебя не было побочных эффектов от финастерида, у тебя определенно будут побочные эффекты от дутастерида». Но ты знаешь, я не согласен. Я бы сказал, что если у вас действительно есть побочные эффекты от финастерида, вам, вероятно, не следует принимать дутастериды, потому что они работают по очень похожему механизму. Но если вы хорошо реагируете на финастерид, я думаю, что дутастерид должен подействовать на вас. Так что если ты не против заплатить немного больше, потому что ты знаешь, что финастерид стоит около $70 за трехмесячный запас. В то время как туэстоид стоит около $20 за месячный запас, тогда я бы сказал: да, дерзай и сделай решительный шаг. Тебе нечего терять. Если у тебя появятся побочные эффекты, просто продолжай и прекрати. Все заявления об этих стойких побочных эффектах – это полная чушь собачья. Нет ни одного исследования, которое напрямую связывало бы финастерид или дутастерид с какими-либо постоянными побочными эффектами вообще. Это просто неправда. Помимо ингибиторов альфа-редуктазы, я думаю, что еще одна вещь, которая действительно эффективна для лечения выпадения волос, это шампуни, которые содержат ингредиент кетоконазол. Сейчас есть много, очень много видео, таких как, ну вы знаете, с тем парнем, у которого выпадают волосы из-за стероидов, и с несколькими другими людьми, которые говорят об этом. Так что я не собираюсь вдаваться слишком глубоко, но да, идея в том, что кетоконазол – это относительно слабый антиандроген, поэтому он помогает подавлять ДГТ местно на коже головы. И то, что я рекомендую больше всего, это определенно Ревита. И причина этого в том, что хотя в нем и не так много кетоконазола, как в НИЗ, 2% НИЗЛ, это 1% флакон, которым я иногда пользуюсь. Его можно использовать чаще, потому что он не так сильно воздействует на волосы, как другие шампуни от выпадения волос, такие как Regen Pure, что нормально. И я использовал его довольно часто, но теперь я предпочитаю Ревита. И они, как правило, действительно поджаривают волосы, и ты не можешь использовать пить их так часто. Так что даже если в них больше кетоконисла, это не будет так эффективно, если ты не сможешь использовать его так часто. Потому что я действительно думаю, что это то, что считается слабым антиандрогеном, вероятно, следует использовать чаще, если вы хотите быть эффективным. Как и рекомендация на бутылочке 2 раза в неделю. Так говорит Nisrol. Но это рекомендация для лечения перхоти, для чего на самом деле и предназначен шампунь. Но я думаю, что при выпадении волос тебе, наверное, следует использовать его почаще. И да, если ты один из немногих людей, которые могут использовать действительно сильные средства, например, 2% бросок ножей каждый день, то да, продолжай. Но да, у меня это не сработает. Мои волосы будут выглядеть просто дерьмово. Нет смысла говорить о спасении моих волос, если мои волосы все время будут выглядеть дерьмово. Я рекомендую их. Теперь, конечно, когда дело доходит до лечения выпадения волос, твой самый большой враг – это ДГТ. И людям нужно перестать думать, что ДГТ – это какой-то жизненно важный гормон для сексуальной функции, для силы, для того, чтобы быть мужчиной. Я имею в виду, что это по сути мусорный гормон. Что это такое, так это никчемный мусорный побочный продукт тестостерона. Причина, по которой наше тело даже преобразует тестостерон в ДГТ, заключается в том, чтобы помешать нам вырабатывать слишком много тестостерона. Потому что слишком много тестостерона означает ароматизацию. И вот почему некоторые люди действительно получают побочные эффекты от финастерида и дутастерида, потому что когда вы ингибируете превращение тестостерона в ДГТ, это означает больше тестостерона. И для некоторых людей это означает, что дополнительный тестостерон ароматизируется в эстроген, и это очень-очень редкий побочный эффект. Но если это произойдет, это означает, что вы получите некоторые эстрогенные побочные эффекты, вы знаете, такие как уменьшение мышечной массы, вялость, даже гинекомастия. Но ты же знаешь, эти побочные эффекты невероятно редки, потому что факт в том, что дутастерид и финастерид не так сильно повышают уровень тестостерона. Это немного помогает, и я действительно получил некоторые положительные результаты, не только в том, что касается моих волос, но и в том, что касается моих показателей подъема в тренажерном зале. Я стал немного сильнее в результате постоянного приема финастерида и нового астероида, хотя большую часть своих достижений я приписываю только эффективной программе тренировок, а также хорошему здоровому питанию. Но тестостерон – это основной мужской гормон, а не ДГТ. ДГТ имеет некоторое применение в организме, например, в период полового созревания он помогает в некотором развитии, но как? Но в остальном единственное, что он действительно делает, как и когда мы взрослые, это превращает нас в стариков. Он увеличивает нашу простату, вызывает у нас прыщи, заставляет наши волосы выпадать. Есть миллионы мужчин, которые подавляют ДГТ в своей взрослой жизни, и у них нет никаких последствий для здоровья. Несмотря на то, что они подавляют свой ДГТ на 70%, иногда на 90% или больше. Я действительно не уверен, что ДГТ выполняет какую-то важную функцию в организме взрослого человека, потому что если бы это было так, то, очевидно, гораздо больше людей получили бы побочные эффекты. Теперь единственный раз, когда тебе может понравиться, воздержись от использования финастерида или дутастеридов, если тебе меньше 18 лет, ты еще не закончил расти. Потому что в этом случае ДГТ может играть незначительную роль в период полового созревания во время обычного развития. А если у тебя выпадение волос и ты еще не взрослый, то я бы рекомендовал, наверное, просто использовать миноксидил и шампунь с кетоконазолом. А также сделать укол RU584. Это соединение, о котором я упоминал в своем предыдущем видео, которое является местным антиандрогеном. И вы знаете, некоторые люди говорят мне, что оно даже более эффективно, чем дутастерид, так что черт возьми, если это сработает для вас. Вам может даже не понадобится ингибитор альфа-редуктазы. Но главное, чтобы ты действовал как можно скорее. Потому что, когда дело доходит до выпадения волос, время имеет решающее значение. Ты не можешь ждать очень долго, потому что, как только ты потеряешь волосы, ты никогда их не получишь обратно. Я имею в виду, что ты можешь заменить их чем-то вроде пересадки, но ты знаешь, это стоит тысячи и тысячи долларов. Часто это даже выглядит не очень хорошо. Как только ты попадаешь в мяч, игра практически заканчивается. Так что действуй скорее и не увлекайся подобной экспериментальной ерундой. Не подавайся ни на какие природные средства или что-то в этом роде, потому что факт в том, что самое естественное лекарство от выпадения волос – это позволить себе облысеть. Потому что выпадение волос, к сожалению, является естественным. Если ты хочешь бороться с выпадением волос, ты должен бороться с природой, а ты не можешь сделать этого с самой природой. Так что в любом случае удачи. Дай мне знать, если у вас, ребята, возникнут какие-либо вопросы по поводу выпадения волос. Береги себя.